Глава 12. Зимородинский проснулся мгновенно. Глянул на часы. 4:20 утра. Бесшумно, не разбудив жену, он выскользнул из-под одеяла, также бесшумно оделся и вышел на лестницу. Он знал, что сейчас спустится вниз, сядет в машину и поедет в сторону Ленинского проспекта. Куда дальше, он еще не знал. Но узнает. Длинная зимняя ночь. Самая длинная ночь в году. Зимородинский чувствовал ее, как птица чувствует воздух. И ни мерцание на панели, ни рокот двигателя, ни тонкая железная оболочка вокруг не могли этому помешать. Машина – всего лишь продолжение тела. Как палка, как меч. Если бы Вячеслав Михайлович захотел, он мог бы стать первоклассным гонщиком. Но он не хотел. Ему было все равно, 80 или 160. Надо, поедет быстро, но иногда скорость мешает. Как сейчас. Самая длинная ночь. Граница. Место, где можно обрести силу или потерять. Все. Он плыл по ночному городу. Зимнему, замерзшему. Но ему было тепло. Еще полчаса назад он выключил печку. Желтые мигающие огни светофоров, редкие встречные фары. Зимородинский не знал, куда должен ехать, но не беспокоился. Когда надо, узнает, найдет, почувствует. Щека замерзла. Это первое, что ощутил Ласковин. С трудом он разлепил глаза и увидел черную бугорчатую резину. А на ней обутый в калошу валенок. С некоторым усилием он приподнял голову, закашлялся. Очнулся. Раздалось где-то над головой. «Подними его!» Густой бас. Ласковина взяли за плечи и вздернули на сиденье. Микроавтобус. Свой. Без импортных наворотов. В салоне свет. Залепленные изморозью окна. Напротив Наташа. Дыхание ровное. Спит. Рядом незнакомый мужик. Квадратная кирпично-красная морда. Наклонился вперед. Лапа у Ласковина на плече. Придерживает. Руки у Андрея связаны за спиной. Грамотно связаны. Кровообращение не нарушено, но особо не подергаешься. Ласковин глянул вниз и обнаружил. Ноги тоже связаны. Вернее, стреножены. Веревкой 30 сантиметров длиной. Автобус слегка потряхивает. Наташина голова раскачивается из стороны в сторону. В горле Андрея сухо и горячо. Саднит шею. Он вспоминает свившуюся петлей змею. Аркан. Кто в наше прогрессивное время пользуется арканом? Куда надежнее пальнуть иглу со снотворным? Однако, как выяснилось, и аркан неплох. Ласковина вдруг разбирает смех. Идиотский. Его арканом, как лошадь. А ты весельчак, добродушно басят рядом. Ласковин поворачивает голову. Ну, конечно, больше некому. Адамант Афанасьич, собственной персоной. Что вам нужно? Голос у Ласковина сиплый, а вопрос дурацкий. Андрей сам это осознает. Ты, ласково говорит Адамант Афанасьич. Я вас не трогал. Резко бросает Ласковин. Трогал, милок. Очень даже трогал. Маленькие глазки. Губы шевелятся внутри бороды. Он не понимает, раздается за спиной с водительского места. Ласковин угрюмо и жестко глядит на бородача Адаманта. Ты ответишь, цедит он сквозь зубы. Ты понял меня? В нынешнем положении чистой воды блеф. «Лешинов», – произносит Адамант Афанасьич, и Андрею приходится сделать огромные усилия, чтобы сохранить угрожающее выражение. Но это уже ни к чему. Все и так яснее ясного. Автобусик едет. Наташа спит. Хорошо спит. По-домашнему. Только одежка на ней чужая. И сон неправильный. Значит, Лешинов. Значит, вот он и обнаружился. Патриарх, могучий человек, богатырь. Не фуфло, значит, а не врал покойничек для большего понту. Был у него наставник. Говна кусок. Внезапный прилив ярости сделал тяжелыми связанные ладони. Мрачным, гневным взглядом обвел Андрей внутренность автобусика. «Ну ты, спокойно!» — заволновался кирпично-мордой. «Слышь, козел!» — Ласковин в упор посмотрел на него. «Это правильно!» Кирпично-мордой вместо ответа ударил в скулу. Андрей намеренно не стал уклоняться. Принял удар как подарок. Усмехнулся, оскалился. Враги вдруг стали маленькими и незначительными. Даже могучий адамант как-то усох. Страшную силу ощутил Андрей в спутанных руках. Такую, что напрягись, и лопнут веревки. Но незачем напрягаться. Сами развяжут, козлы. Кирпично-мордой замахнулся уже всерьез. А Ласковин сжег его веселыми глазами. «Ну, ударь, собака, ну!» «Не смей, Степан!» — рыкнул патриарх адамант. Кирпично-мордой неохотно опустил кулак. Сила еще несколько мгновений побурлила внутри и схлынула. Миг упущен. Пройдет несколько часов, и Ласковин горько пожалеет об этом. Но сейчас Андрей просто откинулся на спинку и закрыл глаза. Пришла, ушла, надо, придет снова. Он, Андрей Ласковин, владыка, он... Машина Зимородинского миновала роскошную стрелу с обозначением «Ленинград». На перемену имени, надо полагать, не хватило денег. Итак, он едет на юг. Прямое шоссе, с которого ветер сдул вчерашний снег. Скорость 80. Время 9 утра. Без малого 4 часа потребовалось, чтобы уловить, куда его гонят. Прояснилось, когда начало светать. Это нормально. Сумерки тоже граница. Перешагнешь, и там, перед выездом из города, Зимородинский заправился и наполнил на всякий случай еще канистру. Он знал, куда, но еще не знал, где и сколько. Неважно. Главное, направление взято верно. На обочине стоял человек с поднятой рукой. Высокий, с длинной черной сумкой на плече. От человека исходила угроза. В другое время Зимородинский непременно остановился бы. Из любопытства. Из-за того, что человек этот – возможный вызов. Но не сегодня. Сегодня Зимородинским движет путь. Если им суждено пересечься, это произойдет позже. Сергей Прохов тоже миновал человека с черной сумкой. Но он и не задумался, подбирать или нет. Прохов ехал в другую сторону, в город. Ехал с камнем на сердце. Совсем не хотелось оставлять своих в такой светлый праздник. Самый большой в году, если не считать летнего. Но наставник сказал, и не Сергею идти поперек. Он уже высказал свои сомнения. И относительно девушки, и относительно этого Ласковина. Если свой, значит свой. Надо просто открыть ему глаза. А там славянская душа сама подскажет. А если чужой? Да нет, ясно же, что свой. Дело, скорее всего, в Лешинове. Крепко его любил наставник. Иной раз казалось больше правды. Хотя это, конечно, чушь. Да, Прохов с Лешиновым не очень-то друг друга любили. Хоть и не по-братски это. Если честно, Сергей ему завидовал. Потому что не Прохова, а Лешинова наставник послал в мир. Но, опять-таки, если честно, он, Прохов, был послабже. Не духом или телом, а тем, что около. Язык подвешен похуже, и в колдовстве так себе. А Лешинов потомственный, даже немного ясновидец, как наставник. Хотя тщеславен был Костя без меры. А, плохо думать о покойниках – грех. И убивать грех, даже чужих. Но иногда приходится и своих. Ради правды. Но не хочется Сергею Прохову убивать. Ох, не хочется. Однако убьет, если надо. Микроавтобус остановился. «Влезай, герой, приехали!» – пробасил адамант. «Степа, возьми девушку!» Ласковин не без труда выбрался из автобуса, сделал пару шажков, огляделся. Солнце только-только взошло. Воздух прозрачный, свежий и неподвижный. Снег на деревьях, на земле, на дороге. Слева невысокая горушка, справа ровное поле. За ним полоска лиственных деревьев. У дороги полузасыпанный снегом остов какой-то сельскохозяйственной машины. Адамантов Анасич выбрался наружу, помог Кирпичномордову вынести Наташу, задвинул дверь. Ласковин глубоко вдохнул. Горло уже почти не болело. Хороший будет день, если говорить о погоде. «Двинулись!» – скомандовал патриарх. Тропочка вела вверх по склону. Утоптанная. А ведь снег шел всю ночь. Первым Кирпичномордый с Наташей на руках. За ним в развалочку Адамант. За Адамантом маленькими шажками спутанный Ласковин. Руки его уже начали мерзнуть. Замыкал водитель. Минут через пять замыкающий обогнал маленькую колонну, наклонился, сдвинул что-то на земле. Какую-то крышку. Тропка уходила вверх, но посреди нее теперь зияла дыра. «Что за дурная тяга к подземельям?» – подумал Андрей, вспомнив Воша. Формой комнатушка напоминала пенал, а содержанием – монастырскую келью. Лежак, тумбочка, стол, табурет и еще с полметра свободного места. Правда, стены, пол и потолок обшиты настоящим деревом. За кроватью приткнулась батарея, нагреватель. А в полу обнаружилась дырка, миллиметров 45 в диаметре. В потолке аналогичная. Вентиляция. Андрей уселся на лежак, изучил замки своих кандалов. Хорошие замки. Немецкие, судя по буковкам. И кандалы, что надо. Между ногами цепь в полметра длиной и пуда в полтора весом. Ходить можно, но не попрыгаешь. Андрей слез на пол, оглядел лежак. Ножки железные, но намертво вделаны в пол, как в психушке. И у тумбочки тоже, и у стола. Табурет, правда, не закреплен, но табурет – это для неумех. Или для кино. Подпилить и об голову ломать. А уж замки сбить и думать нечего. Ласковин лег на кровать, вытянулся, расслабился. Обдумывать ситуацию не стоило. Фактов мало. А дурные версии только мешают. Ничего. И не из таких жоп выбирались. Если бы не Наташка, вообще бы в ус не дул. Кто хочет убить, убивает сразу. А ежели огоньком прижечь, это смотря зачем. Деньги? Берите на здоровье. Все, что есть. Один хрен потом вернете. Ласковин мстительно улыбнулся. С приплатой вернете. Лязгнул засов. Ввалились два бородатых лба в одинаковом прикиде. Черные шаровары, сапоги, белые рубахи, подпоясанные веревочками. Каждый ботвастый дядя в полтора Ласковина. Вошли, раздвинулись, пропуская начальство. Ласковин с койки не встал. Много чести. Но и Адамант нос задирать не стал. Присел на табурет, уперся ладонями в колени, помолчал внушительно, затем изрек. «Не сердись, Андрей Александрович. Мы люди не злые и не злопамятные. Тоже ошибаемся. Тоже иной раз кровь невинную льем. В большом деле иначе нельзя». Ласковин не ответил. Делал вид, что вагонка на потолке его безумно интересует. Патриарх откашлялся, выдержал паузу. Внушительная фигура. Даже ярмарочные шаровары, заправленные в сапоги, имиджа ему не портили. «Зря ты так», — укорил Адамант Афанасьич. «Одному Богу трудимся, одной земле. Жаль, если придется тебя потерять». Андрей повернул голову, усмехнулся. «Давай попугай еще». «Сердишься», — сочным басом констатировал патриарх. «Из-за девушки своей, верно? Но ты пойми, по-иному не получалось. Сам себе ответь, дался бы ты нам, если бы я там на дороге лежал?» Вот тут Адамант прав. Если бы не мгновенное замешательство, им бы Андрея не заарканить. среагировал бы. «Теперь ты меня взял», — глядя в потолок, процедил Ласковин. «Вот и отпусти девушку». «Отпущу», — согласился патриарх. «И тебя отпущу. Завтра». Андрей сел. Телохранители бородачи качнулись вперед и застыли. Хорошая реакция. И оценка ситуации тоже хорошая. Это плохо. «Не веришь», — укоризненно пробасил Адамант. «Зря. Я слову хозяин. Отпущу. Вставай, Андрей Александрович. Прогуляемся». «Прогуляемся», — не стал возражать Ласковин. В завтрашнее освобождение ему не очень верилось. Подозревал подвох. Но чем черт не шутит? «Может, ты железо снимешь?» «Сниму», — сказал патриарх. «Дай слово, что силой своей пользоваться не будешь. Сниму». «И ты моему слову поверишь?» — удивился Ласковин. «Поверю», — кивнул Адамант Афанасьич. «Даешь слово?» Искушение было велико. Патриарх явно хотел понравиться Ласковину. Но Андрей не настолько глуп, чтобы купиться на дешевку. Дать слово, а когда снимут кандалы, выбить пыль из бородачей, а их доверчивого начальника прихватить в заложники. Но и тут чувствовался некий подвох. Поэтому Ласковин не рискнул. Пока Наташа у них в руках, придется действовать наверняка. «Нет», — отрезал Андрей, — «слова я тебе не дам». Идол был большой, красный, бородатый, вырезанный из дерева с отменным трудолюбием, ибо возвышался над головами минимум на 3 метра, хотя сидел, скрестивши ноги. На блестящей от лака бороде виден каждый волосок. Ликом идол казался грозен, в плечах широк, но не настолько, чтобы уподобиться рекламным совковым пролетариям. Резал идола, безусловно, мастер, и, вероятнее всего, не один. Ежели сравнивать с деревянными святыми, коих видел Ласковин в католических храмах, идол, безусловно, выигрывал и ростом, и статью, и решительно нахмуренными бровями. Ласковин потрогал деревянное колено, находящееся примерно на уровне плеча Андрея. Бородачи не препятствовали. «Не музей, значит, руками можно». «Не загорится?» — спросил, кивнув на факелы. «Нет». Патриарх глядел на черного истукана ласково, но без подобострастия. «Вы, выходит, язычники?» Один из бородачей не выдержал, хмыкнул. «Мы, истинно верующие, православные, терпеливо, видно, уже не раз приходилось», — возразил Адамант. «Поскольку молимся мы нашему Богу, исконному, а не пришлому, не деревянному изображению, как ты понимаешь, а ему». Адамант произвел обнимающий жест, словно под ним подразумевалась вся немалая внутренность пещеры. «Мы служим ему так же, как и ты». «Я христианин», — возразил Ласковин. Взгляд его снова и снова возвращался к темно-красному грозному лицу. «Какой талант, однако!» «Невелика помеха», — отмахнулся патриарх. «Я сам был христианином, пока не прозрел». Искренность в голосе подкупала. Чувством следовало дать окорот. «Кровушку пьет?» — саркастически осведомился Ласковин. «Как нынче с девственницами? Трудно? Или предпочтительнее младенца?» «Глупости говоришь», — строго сказал Адамант. Ласковин поразился его интонации. «В точности, как у отца Егория». «Глупости. Кровь — сок жизни. Пойдем, Андрей Александрович. Здесь праздных разговоров не ведут. Святое место». «Не делай ничего бесполезного», — писал великий Мемута Мусаси. И Зимородинский принимал это безусловно. Отчасти, потому что начиналось с «не делай». Тому, кто деятелен по самой природе, такому, как Зимородинский, удержаться от поступка трудно. Но Вячеслав удерживался, пока не научился узнавать тропы судьбы. Неспособный отказаться от всех желаний, Зимородинский оставил себе лишь немногие. Например, хранить тех, кто ему дорог. А поскольку Вячеслав Михайлович действительно этого хотел, то и получал желаемое. и поскольку собственная жизнь не являлась для Зимородинского чем-то особенно дорогим, было ясно. Длина ее зависит от того, насколько желание хранить соотносится с возможностями воина-хранителя. На этот раз кое-кто из хранимых увяз слишком глубоко, но Зимородинский не осуждал. Так же, как раньше, не препятствовал своим ученикам рисковать. Сейчас Вячеслав Михайлович просто ехал туда, куда вела тропа судьбы, принявшая облик заснеженной дороги. А вернется ли он назад? Не вернется. Тропы судьбы ведут только в одном направлении. Вперед! Разговор затянулся. Адамант Афанасьевич излагал партийные тезисы, упирая не столько на национальное самосознание, сколько на необходимость порядка. Андрею вспоминалось многократно цитируемое в институте. «Порядок есть, но еще не очень». Афоризм полковника Фуяркова. Слушал он вполуха. Город вдруг представился ему широченным столом. На столе толпились крохотные людишки, а вокруг мордастые хари, заглатывающих целыми горстями. А под скатертью копошилась хищная мелкота, и то один, то другой крохотулька, пискнув, исчезал под тканью. На миг Андрей ощутил себя внутри толпы. Отсюда жадные пасти были не видны, только огромные лбы и озабоченные глаза обсевших стол. Зато зыбкость опоры под ногами ощущалась очень хорошо. В руке Андрея была дубинка. Он шел сквозь толпу, поглядывая под ноги. Когда из прорехи высовывалась клешня, Андрей бил по ней, и клешня пряталась. Но он был один, а... «Это хорошо, что ты согласен». Бас патриарха вернул Ласковина к реальности. «С чем?» – спросил Андрей. Похоже, Адамант Афанасьевич здорово удивился. «С тем, о чем мы уже полчаса толкуем». «Нет», – отрезал Ласковин, – «я не согласен». Патриарх пристально посмотрел на него, потом вздохнул и поднялся, хрустнув коленями. «Тебе принесут поесть», — сказал он сухо. «Постарайся не делать глупостей». Ласковин потянулся, демонстративно зевнул. «И ты», — уронил он, — «тоже постарайся». Не достал. Патриарху краснолакового бога терпения казалось не занимать. Покормили качественно. Красная рыбка с картошкой, соленые огурчики, краюха черного хлеба с пластиной желтого сливочного масла, кувшин с домашним квасом и стопарик, который Ласковин проигнорировал. А бородатый охранник с удовольствием опрокинул и подмигнул. «Вишь, не отрава!» Ласковин знал, что не отрава. Захотели бы какой дряни подмешать, без водки обошлись бы. И без рыбки-лососинки. Иной дурью достаточно по пальцу мазнуть, и у клиента крыша отчалит прямо на шабаш. Покушал и вздремнул. Не тревожили. Снилась всякая дрянь. Лягушки-головастики, кривые коридоры. Проснулся, попил квасу, встал. Надо прикинуть кандальные возможности. Возможности были, но весьма ограниченные. Мелкие шажки. Полуповороты. Никаких ударов ногами, никаких передвижений. Цепь тормозила даже короткий бросок. Путалась, замедляла шаг раза в три. То есть обращала в ноль любую атаку. Крайне огорчительно, что здешние охранники не носят стволов. Для внезапной атаки достаточно свободных рук. И для стрельбы, естественно, тоже. На руки Ласковин рассчитывал зря. Когда за ним пришли, первым делом нацепили наручники, сковав запястье за спиной. У Андрея сразу возникли дурные предчувствия. Когда идола смотреть водили, без наручников обошлись. Сопровождающие – те же бородачи. Один, тот, что заглотил ласковинские 100 грамм, впереди, второй – за спиной. Натуральный пещерный ход освещали электрические лампы с наружной подводкой. Будь Андрей свободен, порвать провод и полная темнота. Ух, и дал бы он им просраться. Ласковин даже головой мотнул, отгоняя сладкую мечту. Навстречу шла женщина в белой с вышивкой рубахе и черных джинсах. Своеобразный прикид. Ласковин обратил внимание, что рукава рубахи поверх прихватывали широкие металлические браслеты. похоже, серебряные. Женщина поздоровалась с бородачами, а на пленника глянула без интереса. Не первый должно быть узник в здешних пенатах. Воздух в коридоре сухой и умеренно прохладный. И стены сухие. Надо полагать, вентиляция с подогревом. Основательно устроились ребята. Вентиляцию надо учесть как возможный выход. «Стой!» – скомандовал тот, что сзади. А первый рывком сдвинул засов и распахнул стальную дверь. И Ласковин увидел Наташу. Ошибиться было невозможно. Вдоль обочины приткнулось не меньше дюжины машин. Разномастных, но исключительно отечественных. «Жигуль» Зимородинского запросто вписывался в эту компанию. Разница лишь в том, что остальные экипажи покрывал снег. Вячеслав Михайлович запер машину и двинулся вверх по склону натоптанной трубкой. Зимородинский знал, спуститься по ней он уже не сможет. Но не остановился. Именно эти качества, а не умение дробить доски и кости, делают воина воином. Комната – близнец той, где держали Ласковина. Стол, табурет, лежанка. Наташа! Девушка медленно повернула голову, медленно улыбнулась. Андрей плечом отодвинул бородача, оказался рядом. «Наташ!» Она обняла Андрея, прижалась. На ней снова была нормальная одежда. И волосы ее пахли так по-домашнему. На какой-то миг Ласковину показалось, они вдвоем, а все остальное — бред собачий. «Ты в порядке?» — прошептал Андрей. «Да. А ты?» Голос звучал непривычно, как-то невнятно. Ласковин отстранился, вгляделся в любимое лицо и, тут же, покраснев от гнева, повернулся к своим тюремщикам. «Что вы ей дали, суки?» Ласковин был скован по рукам и ногам, но ярость его била столь осязаемо, что ближний бородач попятился. «Ты полегче, земляк!» — предупредил он. «Ей ничего не сделали, попоили травкой, чтобы не волновалась, делов-то!» Проговорив эту тираду, бородач заметно успокоился. А Ласковин успел осознать, что мстить пока преждевременно, не по силам. «Успокойся, родной!» — Наташа, встав, обняла его за плечи. «Не надо! Мне правда, ничего дурного не сделали!» «Ну, пойдем, что ли?» — пробормотал бородач. Привели их в комнатушку позади пещеры с идолом. Ласковец запомнил ее по прошлому разу. Привели и оставили. Взаперти, разумеется. И наручники с Ласковина не сняли. Наташа потрогала ссадину на шее Андрея. «Тебя били?» — встревоженно спросила она. Ласковин покачал головой. «А я ничего не помню», — призналась девушка. «Вышла из дома, в магазин. И все, проснулась уже здесь. Где мы, Андрей?» «За оградом. Это какие-то пещеры. Где под Питером есть пещеры?» Наташа пожала плечами. «Что им от нас нужно? Не знаешь?» Теперь настала очередь Ласковина пожимать плечами. «Это какая-то секта», — пояснил он. «Однажды я наступил им на хвост, и они обиделись. Или наоборот, заинтересовались. Их лидер — колоритная фигура. Почти час пудрил мне мозги, в свою веру обращал. Ребятки — натуральные долопоклонники». Тут он вкратце описал краснолакового истукана. «И кто он?» — спросила Наташа. «Сие есть великая и страшная тайна», — усмехнулся Ласковин. «Но, возможно, нам ее откроют. Кроме того, местный пахан обещал завтра нас отпустить. Гарантий никаких, но и тут тоже есть шанс. Так что ситуацию я расцениваю как умеренно хреновую». «Наверное, ты прав», — проговорила Наташа. «Мысли путаются, будто снотворного наелась. Нет, спать не хочется, но как-то сонно». «А ты почитай что-нибудь», — предложил Ласковин. «Угу. Этот город... Нет, вот. Мысли пахнут черешнями, будто дымком огонек. На малиновом яблоке сохнет живая водица. Истонченные пальцы, не глядя, листают страницы. По расхристанной площади шахматный скачет конек. Барабанные палочки спят. Ах, какой нынче жаркий денек! Все закутано в зной. Тут она запнулась, потерла висок. — Забыла, — сказала огорченно. — У тебя есть шпилька? — спросил Андрей. — Нет. А что? — Попробовали бы снять эти чертовы наручники. Лязгнул засов. Давешние бородачи. Явились, не запылились. — Пора, земляк. Подъем, девица-красавица. Время звенеть бокалами. — Остряк, — буркнул Ласковин. — Смотри, да остришься, зубы на завтрак жуешь. Шутник в ответ только фыркнул. В пещере пахло травами. От нескольких десятков факелов происходил монотонный шуршащий звук. Десятка три мужчин и женщин стояли вокруг идола. Женщины внутри, мужчины снаружи. Еще с полсотни выстроились отдельно. У мужчин в руках палки, у женщин связанные пуки сена. Вид у всех был крайне торжественный. При том, что размеры пещеры превращали людей в нечто незначительное. Только красный идол казался внушительного роста. «Сейчас хоровод водить начнут», — громко сказал Ласковин, получил затрещину от сопровождающего и, чтобы не остаться в долгу, вбил каблук в носок его сапожка. Кожа сапожка оказалась мягкой, хорошей выделки. Поэтому ощущения у бородача возникли весьма острые. Выматерившись злобным шепотом, он врезал Ласковину по почкам и получил по второй ноге. «Ах ты! Никита, кончай!» Второй надсмотрщик схватил первого за руку. «Он же специально тебя заводит!» Ласковин захохотал. Кое-кто оглянулся, в том числе Адамант. Внушительная фигура патриарха, облаченная в те же архаичные одежды, что и на прочей публике, возвышалась над подопечными не столько благодаря росту, сколько из-за того, что Адамант стоял на помосте, на особицу. Рядом только пара мужиков в расшитых рубахах и молоденькая девушка с отменной пшеничной косой. Простоволосая, что по представлениям Андрея древнерусской традиции не соответствовало. Или это уже христианская? Хотя традиция вещь гибкая. Состязаются же нынешние богатуры в кирзовых сапогах. Ладно, посмотрим. Действие развивалось на манер представления фольклорного ансамбля из педагогического техникума. С позвякиваниями, пощелкиваниями, притопами обе цепочки, мужская и женская, двинулись противотоком. Смешались, разделились, снова смешались. — Как тебе их хореография? — шепотом спросил Андрей у Наташи. — Кое-что есть, — также шепотом ответила девушка. — Но очень по-дилетантски. Только, по-моему... Хореография у них не главная. — Это точно, — согласился Андрей. Кружение закончилось. Женская половина хороводников сложила снопы вокруг красного истукана и выстроилась в линию. Адамант торжественно спустился с помоста и в полной тишине, если не считать потрескивания факелов, направился к пленникам. Ласковин уже заготовил подходящую остроту, но высказать не успел. Шаги были совсем негромкими, но их услышали все. И по выражению лица патриарха Ласковин сообразил. Больше гостей не планировалось. Тишина в пещере сразу стала напряженной, а оба надсмотрщика на всякий случай придвинулись вплотную к Ласковину. Это только облегчило бы задачу, реши Андрей посчитать им зубы, с поправкой на то, что свободной у него оставалась только голова. Но Ласковин не торопился действовать. Сначала надо взглянуть, кого Бог послал.